«Мы не так уж и не правы», — сказал я. «Не правы те, кто там. Мистер, ты мешок дерьма». «Нет, ты ошибаешься и не знаешь, о чем я толкую. Если тебе здесь не нравится, зачем кочевряжиться? Топай в другое место». «Куда ж я пойду?» «Мне плевать, куда, и не надо клеиться ко мне. Ты шпик. Ну, конечно, шпик». «Ты знаешь, какие компании сегодня распались по биржевым данным?» Он взял со стойки транзистор, повернул громкость, шел комикс и приложил его к уху. Затем пошел прочь от меня. Я последовал за ним. «Эй, ты, повежливее! И носом не рой, ничего не получишь!» Подошел бармен. «В чем дело?» — спросил он. «Этот коп прицепился ко мне. Я ничего не сделал». «Я просто хотел поговорить с ним», — сказал я. «Зачем?» — спросил бармен. «Так сразу и не объяснишь, зачем». Обращенный на меня взгляд бармена не помогал. «Все приходят сюда посидеть и отдохнуть», — сказал он. «И никто никому не мешает». Он был вежлив. «Даже незаметно, чтобы кто-нибудь вообще разговаривал». «Да, у нас так принято. Что ж вы хотите?» Объяснить, чего я хотел, стало еще труднее. «Вы ничего не имеете против, если я попрошу вас найти другое место?» — продолжил он. «Если шпик пьет в баре, бар пустеет, не обижайтесь». «Хорошо», — сказал я. «Налей-ка мне еще одно, я уйду». Он налил в пустой бокал, я ушел. За дверями моросило. Я был достаточно нагружен, чтобы легко нарваться на неприятности. Это поразило меня как нечто странное, потому что большую часть жизни я провел в маске во избежание любых неприятностей. Передо мной тянулась 112-я улица, улица моего детства. От той прежней не осталось ничего. 6, 7, 8 больших жилых блоков. Униформа, ширина, архитектура инкогнито. Мимо проходил полицейский. Для разнообразия — в форме. «А где народ?» — спросил я. «Что?» Он был дружелюбен, что лишь оттеняло его маску. «Где все?» «Где кто?» — переспросил он. «Все и все». Я был раздражен, и голос звучал обиженно. «Внутри?» — ответил он. «Вам тоже лучше идти домой. Не ищите неприятностей». Он зашагал прочь. Невдалеке стоял шпик. Полицейский приблизился к нему и что-то сказал. Оба обернулись и посмотрели на меня. «Ну хорошо», — подумал я, — и пошел к ним. Я еще никогда не был так храбр, чтобы подойти к полицейскому со шпиком. «Что вы имели в виду, когда намекнули мне про дом и какие-то неприятности?» — потребовал я отчета. Работники общественной безопасности посмотрели друг на друга и расхохотались. «Что в этом смешного?» — нахохлился я. «Мистер, ступайте-ка лучше своей дорогой», — сказал коп. «Сами ступайте. Занимайтесь своим делом и отстаньте от меня». И, о боже, они ушли. Их место занял третий, по всем статьям тоже шпик. Этот встал передо мной. Его маска и ширма были настоящие. «Сукин сын говорил по-французски». «Говори по-английски», — приказал я, — «и покороче. Все вы, трое». Я оглянулся, те двое исчезли. Но я знал, что они где-то рядом, в дверном проеме, за углом. Стоят голубки и пасут меня. Но этот третий встал как столб. Я развернулся и пошел от него к дощатому забору, огораживающему строительство очередного жилого блока, и въехал носом прямо в рекламу сигарет «Зефир». Плакат изображал бодрячка от медицины, разумеется, стопроцентного американца. Его белый халат мог быть истолкован как докторский, а сзади одна из тех темнокожих моделей с титями наперевес. И тут я вспомнил. Это же моя работа, моя и подпись. «Курите зефир». Люди, которым вы верите, курят зефир. Чистые, как дыхание бриза, сигареты. Наш ответ — болезни века раку. «Чистое дерьмо», — сплюнул я. Из-за спины раздался голос третьего шпика. Он стал выглядеть привлекательнее. Я решил довериться ему. Я улыбнулся, сперва осторожно, как бы щупая почву, затем смелее. Он ответил тем же. Кто бы он ни был, улыбка его была замечательная. Поклонившись, я сказал ему, чем могу служить. «Большое спасибо», — сказал он. «Не подскажете ли, где я могу облегчить себя по малой нужде?» Вопрос был на засыпку, серьезный вопрос. Вокруг возвышались произведения строительной индустрии. Неожиданно я тоже захотел слить. Господи, мелькнула мысль, неужели честь Америки как цивилизованного общества зависит от такого пустяка? Нормальная культура бытия должна естественным образом оборудовать везде, где можно, места, где человек мог бы с достоинством опорожниться. Я повернулся к французу. Теперь мне стало совершенно ясно, что он не шпик. Он был так же, как и я, в чужой стране. «Здесь, как в Париже», — поведал я ему. «Высматриваешь рекламный плакат, подходишь к нему. Вот тебе и туалет. В Америке разве что мы облегчаемся прямо на картинку». Я вытащил своего мальчугана и облил им слова плаката. «Люди, которым вы верите, курят зефир». Он наблюдал. Мужчины любят сравнивать свой корешок с чужим. Я ждал, когда он вытащит свой. Французского мне еще не довелось видеть. Я указал на красотку с выпуклыми грудями, которая уравновешивала своим полом докторский персонаж, и сказал: «Это твоя часть. Начинай». «Команда зефира», — вспомнил я, — решила опробовать новую рекламу только в некоторых районах. В это самое время настоящий шпик и полицейский появились на месте преступления и схватили нас за... Возник скандал. Поездкой в участок на полицейской машине я наслаждался. Так расслабился, что успел соснуть пару минут. Пробудившись, я обнаружил, что все вокруг подернуто дымкой. Помню, кто-то грубо подтолкнул француза к зданию ночного суда. И помню, мне это не понравилось. Верите, нет, я даже...